навоживания почвы в будущем году. Сейчас придется обойтись без удобрения, но, может быть, это не страшно, ведь земля здесь еще не тронутая. Она как раз думала, что вряд ли Эндрю откажет ей в семенах, ведь это единственное, о чем она просит. Как вдруг увидела пастора Эйвори, верхом подъехавшего к дому. Он еще не заметил ее. Спешившись, осмотрелся, словно решая, к какому дереву привязать лошадь, чтобы потом без задержек убраться в освояси. После некоторых колебаний остановил выбор на купе берез и обвязал поводья вокруг одного из стволов. Прислонив лопату к стене, Эмилина подолом оттерла лицо. Он все еще не замечал, что она рядом, и это давало возможность понаблюдать за ним. Ей стало легче, когда она поняла, что он нервничает. Это напомнило о том, что в конце концов он хоть и пастор, но все же не высшее существо, а обыкновенный смертный. «Доброе утро, преподобный Эйвори», — сказала она. Он вздрогнул, поднял глаза. «Доброе утро, сестра Мошер. Значит, мой брак аннулирован?» «Да», — сказал он, — «да». «Естественно». Ее рука сама собой потянулась к вороту платья. Под ним на ленточке висело обручальное кольцо. «Да», — повторила она, — «да, естественно». Они помолчали. Он смотрел себе под ноги и так крепко сжимал в руках Библию, что ей вспомнилась 30-летняя Эмилина, перед отъездом в Лоуэлл, сжимавшая в кулаке кусочек слюды. «Проходите, пожалуйста», — проговорила она. «Нет», — поспешно ответил пастор, — «нет, я не буду входить. Спасибо». Она ждала его слов, и, наконец, он заговорил. «Вы знаете, почему я пришел?» «Наверное, потому что я попросила об этом». «Нет», — ответил он с удивлением, — «я даже и не знал, что вы просили». «Ах, вот как! Ну, тогда, я думаю, вы пришли, понимая, что я, конечно, нуждаюсь в духовной поддержке». И так как он промолчал, добавила: «Или по поручению моей семьи». «Я не знал, что вы просили меня прийти», — повторил он. «И я никак не мог предполагать, что вам захочется этого». «Но ведь причин предполагать, что я не верю в Бога, у вас нет», — возразила она. «Вы совершили два тяжких греха». «Но я же не знала, что делаю. В первый раз я была просто ребенком. Я даже не понимала, что мне грозит опасность совершить грех. Я считала, что только дурные люди грешат, не понимала, что и мне надо остерегаться». Он глубоко вздохнул, и она с облегчением обнаружила, что по его лицу пробегают, сменяя друг друга, оттенки различных чувств. Правда, она не могла разгадать их, но они означали, что он действительно слышит то, что она пытается сказать, и, в отличие от Эндрю, воспринимает. «Я увидела в Библии слово «прелюбодеяние», — сказала она и замолкла, потому что он тут же залился густым румянцем. Потом продолжала. «Когда я спросила у мамы, что это такое, она ответила, что я узнаю, когда будет нужно». Он слушал, судорожно сжав Библию в скрещенных на груди руках. Ей было даже жаль его, но она поклялась отныне говорить только полную правду. «Мне было 13, когда я приехала в Лоуэлл», — сказала она. «Я никого там не знала. Мастер в цехе, где я работала, стал очень по-доброму относиться ко мне.